I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. Вытащил лави так много белков. Ебаный день на пониженный тон. Тот, кто пищал на ты.